Се здравь еси, к тому не согрешай. Опыт свидетельствует, что грехи и страсти разрушают здравие души и тела, а победа над страстями доставляет небесное спокойствие душе и здравие телу. Победи многоглавую гидру греха, и будешь здрав. Храни в себе спокойствие духа и не возмущайся, не раздражайся никакими противностями, обидами, неисправностями, неправдами. И вот ты будешь наслаждаться всегда здравием душевным и телесным. Волнение, возмущение, огонь страстей различных порождают в нас множество болезней душевных и телесных.